Часть пятая. Весь путь мы не выходили из нашего купе. Курода-сан был в кимоно, от его вещей в купе запахло Японией. В промежутке меж разговорами о «Черном принце» и наших японских памятей я читал историю генуэзских поселений в Крыму, составленную Николаем Мурзакевичем, изданную в 1827 году в Одессе, и академическое «Прошлое Тавриды». Курода-сан, мой друг, сидел против меня по-японски с ногами на диване, курил, улыбался и писал статью о Мурмане, где был за неделю до нашей поездки на юг. С каждым часом поезда к югу в вагоне становилось душнее и душнее, вырастало солнце и голубело в нашем купе. Вырастали полуденные страны, и вырастала Япония. Вечером Курода-сан рассказывал японское свое детство. Ночью я смотрел, как Курода спит в кимоно на спине, крест-накрест сложив ноги, как не заснул бы ни один европеец. И я думал о том, как различны антропологии культур Востока и Запада, до манеры спать. Инкерманские монастыри нас разбудили солнцем. В вагоне был праздник. Солнце умывало землю прозрачнейшим своим светом. Курода-сан и я, мы надели белые костюмы и тропические шлемы ради праздника. Поезд отмелькал каменно-угольным удушьем тоннелей, вновь и вновь умывался светом и солнцем и пришел в прохладу белых камней Севастопольского вокзала. Тени света на вокзале были зелены, зубы татар в солнце голубели, греки были лиловы. Россия от Тавриды, Козырии, Крыма была отделена ночью. Около буфета на перроне под пальмами стоял японец-переводчик, который выехал нас встретить. Он махал нам своим канотье. Мы поменялись визитными карточками. Широкогрудый автомобиль рявкнул, дернул, запылил, понес. Тополи, кусок моря, арба, улыбка нашего спутника, остановка на минуту у медленной аптеки и на телеграфе. Экспедиция приступила к основным работам. Вчера подняли медную монету королевы Виктории со штампом 1854 года. Катаока сейчас в море. Завтрак и ванна нам готовы. Катаока проведет с нами вечер. Очень многие русские плоды и рыба хорошо идут в японскую кухню. Нельзя достать рису. Рис телеграфом выписали из Москвы. Балаклава, симвалон, чембала, похоже на норвежский фьорд. Громадные скалы повисли над морем и над бухтой. На вершине скал развалины генуэзской крепости. Вода в бухте совершенно синяя. Тополи запылили дорогу. Домишки прилепились гнездами, набережной не меньше 2000 лет. Нам отвели комнату в гостинице России, рядом с концессионным японским домом, и мы погрузились в Японию. Японец-прислужник принес нам чаю и повел нас в ванну, сделанную за кухней, в японскую бочку, где вода почти кипит. Дом был пуст, пахнуло морем и тушью. Канцелярист передал мне свою визитную карточку. В коридоре распялены ногами вверх водолазные костюмы, скафандры, похожие на уэлсовских марсиан. В ванной нам дали японские полотенца, которыми надо одновременно и мыться, и утираться. В столовой нас ждал завтрак, соленая слива, зеленый чай, рыба в сое, рис. Палочками вместо ножа и вилки, вкусовыми памятями я был погружен в Японию. Мы закурили сигареты Вирджиния. Нас ждал мотор-бот, чтобы свести в море на работы. Праздник утра продолжался набережной. По набережной ходили мужчины и женщины, северяне, приехавшие к солнцу, в варварских купальных костюмах, безобразящих и так не очень красивых северных эллинов. Бот заколыхался в сине бухты, понес к взморью, в сине воды, в сине небо, зафык-фыкал. Японец рулевой повязал голову полотенцем. Его национальный рабочий костюм обнажал ноги и руки логически и красиво. в синем море под синью неба, под башней Дон, под отвесной скалой в поле воды, отгороженном флажками на буйках, стояла маленькая водолазная эскадра, паровая шаланда с кранами, мотор-бот, два водолазных баркаса, шлюпки. На шаланде навстречу нам пошел Катаока, невысокий человек с лицом коричневым, как сжженый кофе, человек мирового имени, в европейской рабочей блузе, запачканной машинным маслом, в белых перчатках, как, к слову сказать, и остальные японцы на палубе, рабочие и инженеры. Он улыбнулся прекраснейшими зубами, помахал панамой, пожал наши руки, познакомил с японцами и русским доктором Павловским, тем, который нашел Черного принца. В тот час, когда пришли мы, на морском дне динамитом рвали скалы. После приветствия я сказал, что я был бы счастлив в скафандре опуститься на морское дно. Катаока просил, если разрешит доктор Павловский, то есть, если разрешит мое здоровье. Мы отошли в сторону, чтобы наблюдать и не мешать. Водолазы опускались в воду, пуская пузыри отработанного воздуха, похожие на огромных, не то жуков, не то жуковых личинок. На морском дне водолазы подкладывали под скалы динамит, фугасы и всплывали вверх. Лодки расплывались веером. Минер включал ток. Вода вскрикивала и вздрагивала. Лодки сплывались. Наверх всплывали убитые рыбешки. Японцы ловили их ловко, ногтем большого пальца отрывали голову, выкидывали внутренности и ели сырых, еще трепыхавшихся рыбешек, сплевывая в воду их хвосты. Водолаз вновь уходил страшную личинкую под воду, давал сигналы, закреплял тросами полутора тысячи пудовые глыбы. Скрипел кран, и шаланда уносила на лебедке эти глыбы на глубины. Доктор Павловский в форме русского моряка, в золотой фуражке на затылке и в майке, обнажавшей грудь, предложил поехать купаться. Под скалой, которая крышей стала над нами, меж камней, упавших в море, где вода не синяя уже, а зеленая, проходили мои часы солнца, воды и медленности. Я лежал в щели между двух каменных громад в прохладе крабов. Ноги мои были в зелени воды. Мелкая волна, шумящая галькой, мыла мне плечи. Была милая медленность праздничности. Константин Алексеевич Павловский на этих камнях выслушал мое сердце, чтобы решить его пригодность для подводных стихий. Синий дым медленности и папирос казался белым в сине зноя и неба. Так прошел день. В сумерки мы обедали по-японски десятком малюсеньких мисочек. В закате мы ходили по скалам. Пришла ночь женских смешков на набережной и в палисадах, громадных звезд, хоровой песни с моря, сторожевых посвистов, густейших запахов и пряного мрака. Полуденная ночь.